Глава 87. По крыше купола Айя Софии барабанили капли дождя, уже превратившегося в ливень. На протяжении тысяч лет она считалась самым большим религиозным храмом на Земле, да и сейчас было трудно представить себе что-либо более внушительное. При взгляде на Айя Софию Лэндон вспомнил слова византийского императора Юстиниана, которые тот, по преданию, произнес, когда строительство собора было завершено. Отступив на шаг, он гордо воскликнул: «Соломон, я превзошел тебя!» Имея в виду легендарный Иерусалимский храм. Синский и Брюдер решительным шагом приближались к собору, который, казалось, все увеличивался в размерах. Дорожки к собору обрамляли старинные пушечные ядра войска Мехмеда-завоевателя, напоминавшие о том, что история здания насыщена насилием. Державы-победительницы, захватывавшие город, не раз приспосабливали его для удовлетворения своих религиозных нужд. Подойдя к южному фасаду, Лэндон посмотрел направо. Там располагались три похожих на силосные башни строения, увенчанные куполами. Это были мавзолеи султанов, один из которых, Мурад III, считался отцом более 100 детей. В ночном воздухе раздался сигнал мобильного телефона. Вытащив свой сотовый, Брюдер посмотрел, кто звонит, и коротко спросил: «Что у вас?» Слушая сообщение, он изумленно качал головой. «Как такое возможно?» Дослушав до конца, он вздохнул. «Хорошо, держите меня в курсе. Мы собираемся входить». Дождавшись, когда он закончит разговор, Сински поинтересовалась, что там. «Нужно быть начеку», — ответил Брюдер, и, настороженно осмотревшись, перевел взгляд на Сински. «К нам могут явиться гости. Похоже, Сиена Брукс уже в Стамбуле». Лэндон ошеломленно посмотрел на агента, не в силах поверить, что Сиенна, во-первых, сумела добраться до Турции, а во-вторых, решила покинуть Венецию, несмотря на опасность быть не только пойманной, но и погибнуть от смертельной болезни, лишь бы не дать провалиться плану Зобриста. Сински тоже встревожилась и набрала в легкие воздух, явно намереваясь расспросить Брюдера поподробнее, но потом передумала и повернулась к Лэндону. «Куда теперь?» Лэндон показал налево, за юго-западный угол здания. «Фонтан для омовений там», — сказал он. Местом встречи с сопровождающим от музея был назначен обнесенный затейливой решеткой источник, вода из которого некогда использовалась мусульманами для ритуального омовения перед молитвой. «Профессор Лэндон», — послышался мужской голос, когда они подошли ближе. Из-под восьмиугольной, увенчанной куполом крыши фонтана выступил худощавый, улыбающийся турок в очках и сером костюме. У него были редеющие волосы, и он взволнованно размахивал руками, буквально брызжа энтузиазмом. «Профессор, сюда!» Лэндон со спутниками поспешили к нему. «Здравствуйте, меня зовут Мерсад», — сказал он по-английски с акцентом. «Это огромная честь для меня». «Ну что вы, это для нас большая честь», — ответил Лэндон, пожимая ему руку. «Спасибо, что согласились оказать нам гостеприимство в таком экстренном порядке». «Да-да, а я Элизабет Сински», — представилась доктор Сински, пожимая ему руку и показывая на Брюдера. «А это Кристоф Брюдер. Мы помогаем профессору Лэндону. Мне очень жаль, что наш вылет задержали, и мы очень признательны за ваше понимание и помощь». «Пожалуйста, это сущие пустяки», — горячо заверил Мерсад. «Я готов все показать профессору Лэндону в любое время». Его небольшая книга «Христианские символы в мусульманском мире» пользуется особой популярностью в нашем сувенирном магазине. «В самом деле», — подумал Лэндон, — «теперь мне известно, по крайней мере, одно место, где она продается». «Пройдемте», — предложил Мерсад, жестом показав, куда идти. Группа поспешила через небольшое открытое пространство, именовав вход для туристов, оказалась перед массивными бронзовыми дверьми, утопленными в трех глубоких арках. Там их ждали два вооруженных охранника. Завидев Мерсата, они отперли двери и открыли одну из них. «Сагалун», — произнес Мерсат одну из немногих фраз, которые были знакомы Лэндону. Это было особенно вежливое выражение благодарности. Посетители прошли внутрь, и дверь за ними закрылась с громким стуком, который отозвался в каменном зале гулким эхом. Они очутились в нартексе Айя Софии, узком притворе, типичном для христианских храмов пространстве, которая предназначалась для лиц, не имевших права входить внутрь главного помещения для молящихся. Духовный крепостной ров, по образному выражению Лэнгдона. Группа прошла к другим дверям, и Мерсад открыл их. Однако за ними оказался не наос, главное помещение храма, как ждал Лэндон, а другой притвор, немного больше первого. «Эзенартекс, внутренний притвор», — сообразил Лэндон, вспомнив, что в Айя Софии имелось два уровня защиты от окружающего мира. будто готовя посетителя к тому, что ждет его впереди. Эзонартекс был украшен значительно богаче внешнего притвора Экзонартекса. Его полированные стены отражали свет изысканных люстр. На противоположной стене, наполненного покоем пространства, имелись четыре двери, а над ними располагалась великолепная мозаика, на которой Лэндон невольно задержал восхищенный взгляд. Мерсат подошел к самой большой двери, внушительному входу, обшитому бронзовыми пластинами. «Императорские ворота», — восторженно прошептал он. «В византийские времена проходить через них имел право только император. Обычно туристов через них не пускают, но сегодня особый случай». Он уже потянулся к ручке двери, но вдруг остановился. «Прежде чем мы войдем», — шепотом обратился он к своим спутникам, — «позвольте узнать, есть ли что-нибудь конкретное, что бы вы хотели увидеть?» Лэнгдон, Синский и Брюдер переглянулись. «Да», — ответил профессор, — «безусловно, тут очень много интересного, но, если можно, мы бы хотели начать с захоронения Энрико Дандола». Мерсат, непонимающе, дернул головой. «Простите, вы хотите посмотреть могилу Энрико Дандола?» «Именно так». Мерсат выглядел обескураженным. «Но, сэр, захоронение Дандола очень скромное, и там нет никаких символов, не самое интересное». «Я понимаю», — вежливо согласился Лэндон. «И все же мы были бы очень признательны, если вы нас туда проводите». Мерсат долго смотрел на Лэндона, а потом перевел взгляд на мозаику IX века над дверью, которой только что любовался. На ней был изображен Спас Вседержитель, иконописный образ Христа с Новым Заветом в левой руке и благословляющего правой. Затем, будто на него снизошло озарение, уголки губ Мерсата растянулись в понимающей улыбке, он шутливо погрозил пальцем. «Да вы настоящий хитрец!» «Понимаю!» Лэндон опешил. «Прошу прощения. Не волнуйтесь, профессор!» — заговорчески зашептал Мерсат. «Я никому не скажу, что вы здесь были!» Синский и Брюдер озадаченно посмотрели на Лэнгдона. Тому оставалось лишь недоуменно пожать плечами. А Мерсат тем временем распахнул дверь и пропустил всех внутрь.